Якиманки нам пришлось несколько раз ездить в Ленинград, потому что заболел отец Мандельштама. Я уже успела познакомиться с ним. Он несколько раз приезжал в Москву по своим кожевенным делам, когда мы жили еще на Тверском бульваре. А мы ездили в Ленинград после смерти жены Евгения Мильча. В то время переводческий центр переместился в Ленинград. И хозяином переводов стал Горлин, сидевший в доме книги против Казанского собора. В Москве мы доедали последние остатки Барбюса, нудные рассказы которого буквально отравляли нам жизнь. Да еще Барбье. Жилищный кризис в Ленинграде, опустевшем и опустошенном городе, был гораздо менее ощутим, чем в Москве, где в каждой комнате жила семья, а в каждом углу приезжие родственники. Так подготовлялся наш переезд в Ленинград. Уже чуждый Мандельштаму город, где для него оставалась близкой только архитектура, белые ночи и мосты. В один из весенних наездов в Ленинград Мандельштам ночью возил меня по набережным и радовался чистым корабельным линиям города. Мы смотрели невероятные квартиры на Неве с зеркальными окнами прямо на серую воду. Это были квартиры, брошенные хозяевами, бежавшими из России. Никто их не брал, потому что на ремонт и дрова ушло бы целое состояние. Мы с Мандельштамом только облизнулись. Ахматова же прожила целый год в одной из таких квартир и отлично вписалась в пейзаж. Но и ей пришлось оттуда бежать. Мы достали не чудо на Неве, а две прелестные комнаты на Морской. Нечто вроде гарсоньерки. Перевезли мебель из Москвы, палисандровую горку, туалет и секретер красного дерева. Что-то докупили в Ленинграде. Город был завален брик-абраком. И зажили среди красного дерева, корни карельской березы, старого фаянса и синего стекла. Эту муру я находила на Апраксином рынке, хищным глазом подмечая удачи.